Глава 7. Жизнь на пороге надежды. Как держаться подальше от кулеров. Не ошибитесь в выборе свояка. Любимая книга Евгении. Что есть и чего нет в пустыне. Во избежании надежды. «El desierto de los tártaros». «Тише едешь». Предположим, ваши достижения, как у Евгении, зависят от случайности, от черного лебедя, то есть вы – индюшка наоборот. Интеллектуальные, научные и творческие профессии существуют по законам Крайнистана, где высока концентрация успеха и где победителей мало, но именно им достается львиная доля награды. Это относится ко всем профессиям, которые я считаю нескучными. Пока я не вижу ни одной интересной профессии, которая принадлежала бы к миру Среднестана. Осознание роли этой концентрации успеха и соответствующее поведение караются двояко. Во-первых, мы живем в обществе, в основе поощрительных механизмов которого лежит иллюзия размеренности. Во-вторых, наша гормональная система тоже отказывается поощрять нас, если не видит ощутимых и прочных достижений. Она тоже уверена, что мир стабилен и надежен. Это следствие ошибки подтверждения. Мир меняется слишком быстро, и наша генетическая структура не успевает за ним. Мы стали чужими в собственной среде обитания. Жестокость ближних. Каждое утро вы закрываете за собой дверь крохотной квартирки в Ист-Виллидже, в Нижнем Манхэттене, и направляетесь в свою лабораторию в Рокфеллеровском университете. Поздно вечером вы возвращаетесь домой, и знакомые из вежливости спрашивают, удачно ли прошел день. Коллеги в лаборатории более тактичны. Понятное дело, ваш день не назовешь удачным, у вас по-прежнему никаких результатов. Но вы же, в конце концов, не часы чините. Ваше отсутствие результатов ценно само по себе, так как оно приближает вас к открытию. Теперь вам известно, где не нужно искать. И другие ученые, узнав, что ваш эксперимент потерпел неудачу, не станут повторять его. Конечно, если в редакции научного журнала сидят люди, способные понять, что ваш отрицательный результат – это тоже информация, и ее следует опубликовать. Между тем, у вас есть свояк, который работает в брокерской конторе на Уолл-стрит и получает приличные комиссионные, то есть имеет немалый и постоянный доход. «Он хорошо зарабатывает», слышите вы то и дело. Особенно любит повторять эту фразу ваш тесть каждый раз с едва уловимой задумчивой паузой, и каждый раз вы понимаете, что он сравнивает вас с ним, сравнивает сам того даже не замечая. Праздники превращаются в сущий ад. Вы неизменно встречаетесь со свояком на семейных обедах и тут же улавливаете разочарование во взгляде жены, которую начинает одолевать сомнение – а не вышла ли она замуж за неудачника. Впрочем, ей удается подавить это чувство, напомнив себе, чем профессия ученого отличается от профессии брокера. Ее сестра безумолку трещит о ремонте, о новых обоях. По дороге домой жена чуть более молчалива, чем обычно, и без того тоскливая ситуация усугубляется тем, что машина взята на прокат, поскольку своя вам не по карману. Что же вам делать? Уехать в Австралию и таким образом избавиться от необходимости присутствовать на семейных обедах? Или сменить свояка, женившись на сестре не столь преуспевающего человека? Или вырядиться как хиппи и объявить себя бунтарем? Неплохой вариант для художника, но вряд ли подойдет для ученого или бизнесмена. Итак, вы в ловушке. Вы заняты делом, которое не приносит немедленных результатов и стабильного заработка, тогда как у большинства людей есть и то, и другое. Такая вот незадача. Увы, такова в нашем мире судьба всех ученых, исследователей, творцов, если только они не живут в замкнутом академическом мирке или в коммуне художников. Есть среди нас фанатики, которые упорно идут своим путем, чувствуя, что он правильный, хотя видимых результатов никак добиться не могут. Чтобы выжить в суровом климате равнодушия и жестокости, нужен особый талант – не сдаваться, если желанная награда откладывается со дня на день. Нужна сила духа, чтобы продолжать делать свое дело, даже когда родные и друзья считают тебя чокнутым. И ни тебе поощрения, ни одобрения, ни преклонения учеников, ни тебе Нобелевской премии, ни Шнобелевской. Кто-то спросит, удачный был год? И внутри шевельнется боль, слабая, но ощутимая. Ведь уже столько лет, если смотреть со стороны, кажутся потраченными впустую. Но однажды — бац! Происходит некое событие и разом ставит все на свои места. Или не происходит никогда. Поверьте, нелегко жить среди людей и быть в их глазах вечным неудачником. Человек — животное общественное. Ад — это наше окружение. Когда все важное осязаемо. Наши интуитивные реакции исключительно линейны, однонаправлены. Рассмотрим нашу жизнь в ее простейших проявлениях. В ней действие и результат тесно связаны. Вам хочется пить, вы пьете, и вода утоляет жажду. Или возьмем пример посложнее. Вы возводите мост или дом из камня. Очевидно, что чем больше вы работаете, тем выше строение, и этот постоянный видимый рост радует вам глаз. В примитивной среде важное всегда осязаемо. Это относится и к нашему знанию. Когда мы пытаемся собирать информацию об окружающем мире, наше внимание по воле нашей биологии автоматически устремляется к осязаемому, не к важному, а к осязаемому. Так получилось, что в процессе совместной эволюции человека и его среды обитания так называемая система управления сбилась с пути. Она перекочевала в мир, где важное часто неброско, неосязаемо. Более того, мы полагаем, что если, скажем, между двумя переменными величинами есть причинно-следственная связь, прибавка к одной величине обязательно повлечет за собой прибавку к другой. Наш эмоциональный аппарат настроен на восприятие линейной причинности. Например, считается, что занимаясь каждый день, ты выучишь больше, то есть результат будет пропорционален затраченным усилиям. Если при всех стараниях результат нулевой, то, поддавшись эмоциям, человек опускает руки. Но современная реальность нечасто балует нас устойчивым линейным прогрессом, дающим чувство удовлетворения. Есть задачи, над которыми можно биться целый год и ни на шаг не приблизиться к разгадке. Но однажды, если вы еще не отчаялись и не бросили все это, решение приходит как мгновенное озарение. Специалисты уже давно изучают природу чувства удовлетворенности. Неврологи открыли нам, что существует конфликт выбора между удовольствием здесь и сейчас и отсроченным удовольствием. Что бы вы выбрали? Сеанс массажа сегодня или два на будущей неделе? И знаете, оказывается, наша логическая, более, так сказать, высокоорганизованная часть способна возобладать над животными инстинктами, требующими немедленного удовлетворения. Таким образом, мы все-таки чуть больше, чем просто животные, но лишь немногим больше. А главное, не всегда. Нелинейности. Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым. Линейные зависимости между переменными величинами просты, прозрачны и постоянны. Поэтому по-платоновски элементарно иллюстрируется одной фразой, например, Если увеличить банковский вклад на 10%, то процентный доход увеличится на 10%, а ваш банкир станет угодливее на 5%. То есть, чем больше вклад, тем больше прибыль. Нелинейные зависимости предельно многообразны. Точнее всего, их можно охарактеризовать так. Любые слова перед ними бледнеют. Возьмем зависимость между утолением жажды и чувством удовлетворенности. Если вам мучительно хочется пить, бутылка воды принесет ощутимое удовольствие. Чем больше вы пьете, тем это удовольствие больше. Но что, если вам предложат цистерну воды? Очевидно, что после какого-то предела увеличение количества воды уже не сможет повысить степень вашей удовлетворенности. Кстати, если бы вам предложили выбор между бутылкой воды и цистерной, вы наверняка выбрали бы бутылку. Следовательно, чрезмерное количество даже ослабляет удовольствие. Такие нелинейные зависимости в жизни встречаются на каждом шагу. Линейные зависимости, наоборот, исключительно редки. Они обитают главным образом в школьных учебниках, потому что линейности проще для понимания. Не далее, как вчера, я решил оглядеться вокруг и пересчитать все линейности, которые встретятся мне в течение дня. Я обнаружил их ровно столько, сколько чудак, которому вздумалось бы искать квадраты и треугольники, нашел бы их в джунглях. И сколько статистик, ищущий усредненных гауссовых показателей, находит их в социально-экономической сфере. Об этом в третьей части книги. Вы играете в теннис каждый день без видимых успехов, и вдруг начинаете выигрывать у профессионалов. Ваш ребенок вроде бы не страдает задержкой развития, но до сих пор не начал говорить. Логопед настойчиво советует вам рассмотреть другие варианты, проще говоря, обратиться к психиатру. Вы пытаетесь спорить, но это бесполезно. Советует-то специалист. Потом, неожиданно, ребенок начинает строить сложные предложения, может быть, даже слишком сложные для детей его возраста. Еще раз повторю. Милый платоникам линейный прогресс – это не норма. Процесс важнее результата. Мы слишком любим все осязаемое и броское. Этим мы и руководствуемся, выбирая себе героев. В нашем сознании нет места героям, которые не совершают видимых подвигов и для которых сам процесс важнее результата. Однако тот, кто утверждает, что больше ценит процесс, чем результат, вряд ли до конца честен, разумеется, при условии, что он принадлежит к роду человеческому. Нам часто припудривают мозги, рассказывая, что, мол, писатель пишет не ради славы, что художник творит во имя искусства и что творчество само по себе награда. Радость творчества как такового, безусловно, существует. Однако это не значит, что художнику не нужно внимание публики и что популярность пойдет ему во вред. Какой писатель, проснувшись утром, не просматривает книжное обозрение «Нью-Йорк Таймс» в поисках отзыва на свое творение и не заглядывает в почтовый ящик, надеясь увидеть там долгожданный ответ из «Нью-Йоркера»? Даже философ калибра Юма надолго слег в постель после разгрома своего шедевра, который впоследствии принесет ему известность оригинального интерпретатора проблемы черного лебедя. Тупицей-рецензентом, попросту не сумевшим понять, о чем идет речь. А уж когда ваш знакомый, не вызывающий у вас иных чувств, кроме справедливого презрения, отправляется в Стокгольм получать свою Нобелевку, действительно есть от чего прийти в отчаяние. Многие из тех, кто занимается концентрированной, как я ее называю, деятельностью, проводят большую часть жизни в ожидании своего звездного часа, который, как правило, не приходит никогда. Конечно, это ожидание позволяет пренебрегать мелкими житейскими неудобствами. Кофе слишком горячий или остывший, официант медлителен или назойлив, Блюдо переперчено или недосолено. Безбожно дорогой гостиничный номер не очень похож на картинку в рекламном проспекте. Все эти мелочи перестают существовать для того, чей разум занимают вещи более важные и интересные. Однако ни один бессеребренник все же не теряет чувствительности к уколам презрения. Охотник за черным лебедем нередко стыдится или его заставляют стыдиться своего ничтожного вклада в общую копилку. «Ты предал тех, кто возлагал на тебя надежды», — упрекают его, еще усиливая чувство вины. Тот, чья деятельность напоминает охоту за редкой и крупной дичью, больше страдает не от недостатка средств, а от неофициальной иерархии, от общего пренебрежения, от мелких унижений возле офисного кулера. Я очень надеюсь, что когда-нибудь ученые и политики заново откроют то, что всегда было известно нашим предкам. Самое ценное в человеческой культуре – это уважение. Даже в экономике капиталы составляют отнюдь не одинокие охотники за черными лебедями. Исследователь Томас Астебро установил, что отдача от независимой новаторской идеи гораздо меньше, с учетом кладбища, чем от венчурных инвестиций. Чтобы предприятие функционировало, предприниматель должен закрывать глаза на законы вероятности или вдохновляться верой в своего счастливого черного лебедя. А пенки снимает венчурная компания. Экономист Уильям Баумоль называет это сумасшедшенкой. Тоже относится к любой концентрированной деятельности. Издатель зарабатывает больше писателя, дилер – больше художника, а науке живется лучше, чем ученым. Около половины всех научных работ, которые писались месяцы или годы, так никто и не прочтет до конца. Играющий в эту игру получает не материальное вознаграждение, у него другая валюта – надежда. О человеческой природе, о счастье и о крупной добыче. Позвольте мне теперь в двух словах объяснить смысл того, что психологи называют гедонистическим счастьем. Если вы 9 лет не получали ничего, а потом вдруг заработали $1 000 000 за год, ваше удовольствие не будет равным удовольствию от той же суммы, но равномерно распределенной на 10 лет по $100 000 в год. Это верно и для обратной ситуации. Если вы получили все и сразу в первый год, но за остальные 9 не заработали ни гроша. Ваша эмоциональная система довольно быстро насытится удовольствием и не перенесет в другую графу гедонистический баланс как сумму в налоговой декларации. На самом деле для счастья важнее то, как часто мы испытываем приятные чувства, или, как говорят психологи, положительный аффект, а не то, насколько сильно это чувство. Иными словами, хорошая новость – это прежде всего хорошая новость. Насколько она хороша, уже не так важно. Значит, чтобы жить счастливо, нужно получать свои маленькие положительные аффекты как можно более регулярно. Множество просто хороших новостей лучше, чем одна отличная новость. Увы, получить 10 миллионов и 9 из них потерять вам будет значительно тяжелее, чем вообще ничего не получить. 1 миллион у вас, конечно, останется, не мелочь все-таки, но, возможно, было бы даже лучше, если бы вы этих миллионов в глаза не видали, при условии, конечно, что деньги для вас что-то значат. Итак, с узкокорыстной точки зрения, которую я назвал бы гедонистической бухгалтерией, ставить на один крупный куш оказывается невыгодно. Так уж задумано матерью природой, что мы чувствуем себя счастливыми, если жизнь регулярно преподносит нам маленькие радости. Главное, чтобы она преподносила их часто, немного здесь, немного там. Ведь долгие тысячелетия главными удовольствиями человека были пища и вода, ну еще кое-что более интимное. Все это необходимо нам постоянно, однако мы быстро насыщаем эти потребности. Проблема в том, что мы живем в мире, где результаты не распределяются равномерно. Историю вершат черные лебеди. К сожалению, правильная стратегия ведения дел в нынешней нашей среде не позволяет рассчитывать на внутреннее вознаграждение и положительную отдачу. То же относится и к несчастью, только в обратной пропорции. Легче пережить одно большое, но краткое горе, чем эту же боль растянуть на долгие годы. Однако есть люди, которым удается преодолеть дисбаланс между радостями и огорчениями, избежать гедонистического дефицита, выйти из этой игры и жить с надеждой. Не все так плохо, как кажется, но об этом позже. На пороге надежды. По словам Евгении Красновой, любить можно одну книгу, максимум две или три. Если больше, то это своего рода неразборчивость в связях. Тому, кто везде заводит приятелей, незнакома настоящая дружба, а те, для кого книга – предмет потребления, не умеют хранить верность. Ведь любимый роман – это тоже друг. Читая и перечитывая, ты узнаешь его все ближе. Ты принимаешь его таким, каков он есть. Разве можно оценивать друга? Монтэня однажды спросили, почему он дружил с писателем Этьеном де ла Боэси. Вопрос, который задают на вечеринках, как будто ответ на него вообще существует, и именно ты должен его знать. Монтэнь ответил в своем духе. «Потому что он — это он, а я — это я». Также и Евгений объясняет, почему любит ту единственную книгу. «Потому что она — это она, а я — это я». Один раз Евгения даже повздорила со школьным учителем. Тот начал анализировать ее обожаемый роман, и девочка не выдержала. «Можно ли стерпеть, когда твоего друга разбирают по косточкам?» Да, Евгения была очень упрямым ребенком. Так крепко Евгения сдружилась с романом Дино Буцати, который во времена ее детства был известен многим читателям в Италии и Франции, но о котором, как ни странно, не слышал никто из ее американских знакомых. На английский язык название книги переведено как «Татарская степь», хотя точнее было бы «Пустыня татар». 13-летняя Евгения наткнулась на пустыню в сельском доме своих родителей в деревеньке в 200 километрах от Парижа, куда из забитой вещами французской квартиры постепенно перекочевывала их русско-французская библиотека. Девочке было так скучно в деревне, что не хотелось даже читать. Но как-то раз после обеда она раскрыла книгу и провалилась в нее. «Опьяненные надеждой». Джованни Дрого. Многообещающий молодой офицер, только что выпущенный из военной академии. Казалось бы, перед ним большое будущее, но судьба поворачивает все по-своему. Место первого назначения, где ему предстоит провести 4 года, отдаленный форпост, крепость Бастиани, стерегущая границу от татар, которые вдруг да и нагрянут из соседней пустыни. Юноше не позавидуешь. До ближайшего города несколько дней верховой езды. Светская жизнь, которая так манит к себе любого молодого человека, ему недоступна. Джованни утешает себя мыслями, что назначение это временное, что здесь он будет исполнять свой долг, пока перед ним не откроются лучшие перспективы. А когда он, атлетически сложенный, в безупречно сидящем мундире, вновь возвратится в город, все дамы падут к его ногам. Чем же юноше заняться в этой дыре? Он придумывает способ всего через 4 месяца получить перевод в другое место. Однако в последний миг, бросив случайный взгляд на пустыню из окошка врача, Дрого решает задержаться еще на какой-то срок. Что-то в самих крепостных стенах и в безмолвном пейзаже зачаровывает его. Красота бастиона и ожидание набега, великой битвы со свирепыми татарами постепенно становятся единственным смыслом жизни Дрого. В крепости царит атмосфера ожидания. Весь гарнизон без устали вглядывается вдаль, предвкушая грозный день татарского нашествия. Напряжение таково, что в каждом случайно забредшем в пустыню животном уже начинают видеть приближающегося врага. Дрогу вновь и вновь продлевает свое пребывание в крепости, откладывая возвращение в город и начало новой жизни. 35 лет живет он одной надеждой, веря, что в один прекрасный день из-за дальних холмов покажутся, наконец, враги, и наступит его звездный час. В финале романа Дрога умирает в придорожной гостинице, в то время как в пустыне кипит битва, которой он ждал всю свою жизнь и не дождался.